Свет. Вторник за вторником ей не удается найти дорогу домой. Она уводит отца на 6 кварталов в другую сторону, злится и впадает в отчаяние. Однако зимой, на 8-м году жизни, у Мари Лоры, к ее изумлению, начинает получаться. Она водит пальцами по макету в кухне, считает скамейки, деревья, фонарные столбы, подъезды и каждый день обнаруживает новые детали. У каждой канализационной решетки, парковой скамейки, водоразборной колонки есть аналог в большом мире. Мари Лора приводит отца все ближе к дому. 4 квартала, 3 квартала, 2. Потом все-таки сбивается. Однажды снежно-мартовским вторником папа уводит ее на очередное новое место, почти у набережной Сены, трижды поворачивает и говорит: «Отведи нас домой». И тут Мари Лора впервые понимает, что ей не страшно. Она садится на корточки на тротуаре. Железистый запах падающего снега. Успокойся, слушай. По улице несутся машины, звонко расплескивая лужи, талая вода бежит по стокам, снег сыплется в кронах деревьев. Мари Лора за 0,5 километра ощущает запах кедров в ботаническом саду. Под тротуаром шумит метро. Это набережная Сен-Бернар. Ветки колышутся на ветру, стучат одна об другую. Это узкая полоска сада за палеонтологической галереей. Значит, они на углу набережной Сен-Бернар и улицы Кювье. 6 кварталов, 40 домов, 10 крохотных деревьев в сквере. Эта улица пересекает ту, потом ту, по сантиметрику. Отец бренчит ключами в кармане. Впереди высокие дома по краю сада. Их можно узнать по гулкому эху. «Мы пойдем налево», — говорит Мари Лора. Они идут по улице Кювье. 3 утки, хлопая крыльями в унисон, летят им навстречу к реке, и Мари Лоре кажется, что она ощущает, как свет ложится на птиц, на каждое перышко отдельно. Направо, на улицу Жофруа Сент-Илера. Теперь налево, на улицу Добонтона. 3 канализационные решетки, 4, 5... Сейчас слева будет ограда, ее прутья, как большая птичья клетка. Впереди булочная, мясная лавка, кулинария. «Машин нет, папа?» «Да, переходи». Направо, потом прямо. Они идут уже по своей улице. Мари Лора точно знает, что это так. В шаге за нею папа запрокидывает голову и широко улыбается небу. Мари Лора знает. Хотя он у нее за спиной и молчит, и хотя она слепая, что папин шарф съехал на бок, что его густые волосы мокрые от снега и взъерошены, и что он улыбается, подставив лицо снежинкам. Они на середине Рю-де-Патриарш, у своего дома. Мари Лора находит рукой ствол каштана, который растет за ее окном 4-го этажа, щупает кору. Старый друг. Тут папа хватает ее подмышки и начинает кружить. Мари Лора улыбается, а папа смеется звонким заразительным смехом, который ей хочется запомнить на всю жизнь. Отец и дочь кружатся на тротуаре перед домом и хохочут, а снег сыплется сквозь ветки дерева над головой.